Письмо Паула, посланника Масиха, верующим в Филиппах. Глава первая. От Паула и Тимотея, рабов Исы Масиха, святому народу Всевышнего в Филиппах, тем, кто живет в единении с Исой Масихом, включая их руководителей, а также помощников руководителей. Благодать и мир вам от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха. Я всегда благодарю моего Бога за всех вас, постоянно вспоминая о вас в каждой моей молитве. Я молюсь с радостью, потому что вы с первого дня и до ныне участвуете со мной в служении, возвещая радостную весть. Я уверен, что тот, кто начал в вас это доброе дело, доведет его до конца ко дню возвращения Исы Масиха. Мне и подобает так думать о вас, потому что вы в моем сердце. Вы все разделяете со мной благодать Всевышнего, как в узах моих, так и в защите и утверждении радостной вести. Всевышний свидетель тому, как я люблю всех вас любовью Исы Масиха. И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и духовной мудростью, чтобы вы определили, в чем заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в день возвращения Масиха, чтобы вы приносили плод праведности, который приходит через Ису Масиха для прославления Всевышнего и хвалы Ему. Хочу, чтобы вы знали, братья, что все, что произошло со мной, послужило успеху возвещения радостной вести. Сейчас всем императорским стражникам и всем прочим известно, что я нахожусь в заключении за Масиха. Благодаря моему заключению большинство братьев укрепились в вере в Повелителя и смелее и бесстрашнее возвещают Слово Всевышнего. Правда и то, что некоторые возвещают Масиха из-за зависти и соперничества друг с другом, но другие возвещают из самых добрых побуждений. Они руководствуются любовью, понимая, что я помещен сюда для того, чтобы защищать радостную весть, тогда как первые возвещают Масиха из эгоистичных побуждений, неискренне, желая доставить мне здесь, в заключении, больше трудностей. Ну что же, ложные или искренние побуждения ими руководят, главное, что они говорят о Масихе, и я рад этому. И я не перестану радоваться, зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Исы Масиха все это, в конце концов, приведет меня к победе. Я ожидаю и надеюсь, что мне не придется стыдиться за себя. Но, как всегда, так и теперь, я буду тверд и смел, чтобы Масих прославился в моем теле, будь то через мою жизнь или смерть. Для меня жизнь – это Масих, и смерть – приобретение. Если мне предстоит еще жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. Но что мне лучше выбрать, я не знаю. Я стою на распутье. Мне хочется уйти из этой жизни и быть с Масихом, что лучше всего. Но для вас лучше, чтобы я еще жил. Я убежден в этом и знаю, что буду жить и продолжать мое служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере, и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было еще больше поводов гордиться тем, что и сам Масих сделал через меня. Что бы ни случилось, живите достойно радостной вести Масиха. Увижу я вас, или же до меня дойдут только слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы, и что вы живете в единстве, что вы плечом к плечу стоите твердо за веру, основанную на радостной вести, и что вас не пугают противники. Это уже говорит им о том, что они погибнут, а вы будете спасены. И это от Всевышнего. Вам было дано не только верить в Масиха, но и страдать за Него. Вы встречаете те же трудности, какие я встречал раньше, и какие, как вам известно, я переношу сейчас».